Часть четвертая. Номинализм и реализм. Спор о причастии, волновавший умы в IX веке нашей эры, был лишь первым призывом к великой борьбе, разъединившей людей на много веков и таившей в себе необозримые последствия. Мы говорим о непримиримой противоположности между номинализмом и реализмом. Под номинализмом понимали то направление, которое утверждало, что так называемые универсалии, а именно родовые или общие понятия, как, например, красота, добро, животное, человек, не что иное, как номина, имена, названия, слова или, как иронически выражались, flatus vocis, явление речи, факт языка. Анатоль Франц говорит, что значит мыслить? И как мы мыслим? Мы мыслим словами. Представим себе только, что философ-метафизик, чтобы изобразить систему мира, должен прибегать к, правда, усовершенствованным крикам обезьян или собак. Это крайний номинализм. В такую же крайность впадает Ницше, понимая разум как метафизику речи. Реализм, напротив, утверждает существование универсалей. Универсалия анте рем. То есть, что общие понятия имеют свое обособленное существование, а именно в смысле платоновских идей. Несмотря на свою церковность, номинализм является течением, ярко окрашенным скептицизмом. Он стремится отрицать присущее абстрактному понятию обособленное существование. Номинализм является, в некотором роде, научным скептицизмом внутри самой костной догматики. Его понятие реальности неизбежно совпадает с реальностью вещей, познаваемых при посредстве внешних чувств. Вещей, индивидуальность которых реальна, если ее противопоставить абстрактной идее. Строгий же реализм, напротив, переносит ударение на абстрактное и утверждает реальность идеи, ставя универсалии перед вещью, анте рем. А. Проблема универсалий в античном мире. Указание на платоновское учение об идеях показывает нам, что корни конфликта следует искать в далеком прошлом. Несколько ядовитых замечаний, встречающихся у Платона, о запоздалых ученых-старцах и нищих духом, указывают нам на представителей двух родственных философских школ, плохо мирящихся с платоновским духом, а именно киников и мегарцев. Представитель первой школы, Антисфен, хотя отнюдь не чуждый сократовской духовной атмосферы и даже друг Ксенофонта, относился, однако, глубоко отрицательно к прекрасному платоновскому миру идей. Он даже написал полемическую статью против Платона, в которой непристойно переделал его имя в пенис, половой член, так что, понимая смысл такой проекции, нетрудно уяснить, чьи интересы защищал Антисфен, выступая против Платона. Мы видим, что для христианина Оригена именно это своего рода первоосновы и олицетворяло дьявола. Пытаясь преодолеть последнего, Ориген оскопил себя самого, после чего уже беспрепятственно проник в роскошный пышный мир идей. Антисфен, в свою очередь, был язычником до христианской эпохи, и то, чему фаллос из кони служил символом, а именно чувственное ощущение было еще близко его сердцу, и не только ему одному, но, как известно, и всей кинической школе, провозглашавшей своим лейтмотивом возвращение к природе. Целый ряд причин способствовал тому, чтобы выдвинуть конкретные чувства и ощущения Антисфена на первый план. Он был пролетарий, и как таковой старался прежде всего возвести свою зависть в добродетель. Кроме того, он не был чистокровным греком, а принадлежал к пришельцам. Он и преподавал за стенами Афин и как представитель кинической философии щеголял своим пролетарским поведением. Да и вся школа состояла из пролетариев или, по крайней мере, из людей с периферии, изощрявшихся в разлагающей критике традиционных ценностей. Одним из самых выдающихся представителей этой школы был после Антисфена Диоген, присвоивший себе прозвище Кион, пес. На гробнице его действительно можно было видеть собаку, высеченную из поросского мрамора. Диоген отличался великой и горячей любовью к человеку. Все его существо было проникнуто истинно гуманным пониманием людей. Но столь же велика была беспощадность, с которой он низводил и попирал все, чему свято поклонялись его современники. Он иронически относился к ужасу, который охватывал его современника в театре во время рассказа о трапезе Фиеста или о кровосмесительной связи Эдипа со своей матерью. Свою насмешку он объяснял тем, что в антропофагии, мол, нет ничего плохого, ибо мясо человека вовсе не занимает привилегированного положения к мясу других животных, и в кровосмесительной связи нет беды, и не должно быть страдания, доказательством и поучительным примером чему могут послужить наши домашние животные. Мегарская школа и школа киников являли много родственных черт. Но не была ли Мегара неудачной соперницей Афин? На заре своих дней Мегара обещала много. Она основала Византию и вторую, гиблейскую Мегару, в Сицилии, но вскоре в стране возникли внутренние раздоры, от которых она пострадала и быстро дошла до полного упадка, в то время как Афины опередили ее во всех отношениях. Грубые мужицкие остроты получили в Афинах название мегарских шуток. Много характерных, особенно показательных для мегарской философии черт, объясняются именно завистью, впитанной с молоком матери. Мегарская философия, как и философия киническая, отличалась крайним номинализмом, диаметрально противоположным реализму идей у Платона. Выдающимся представителем этой школы был Стильпон из Мегары, о котором рассказывают следующий характерный анекдот. Однажды, увидя на одной из башен Акрополя в Афинах дивное изваяние Паллады, творение Фидия, Стильпон высказал чисто мегарское замечание, что это де дочь не Зевса, а Фидия. Эта шутка как нельзя лучше показывает, каков был дух мегарского мышления. Стильпон учил, что родовые понятия лишены реальности и объективной значимости. И поэтому, если кто-нибудь говорит о человеке, то говорит ни о ком, ибо не указывает ни того, ни другого. Плутарх приписывает Стильпону изречение «один о другом ничего высказать не может». Родственным учению Стильпона было учение Антисфена. Старейшим же представителем такого образования суждений можно, по-видимому, считать Антифона из Рамноса, софиста и современника Сократа. Одно из его дошедших до нас изречений гласит: «Длину глазами не видит и духом не познает тот, кто воспринимает какой-либо длинный предмет». Из этого изречения мы ясно видим полное отрицание субстанциальности с родовыми понятиями. Правда, такое своеобразное суждение лишает платоновские идеи их первоосновы. Ибо Платон придает именно идеям вечную, незыблемую значимость и неприходящее бытие, тогда как действительное и множественное, не что иное, как приходящее отражение идей. Кинико-мегарский критицизм также, стоя на точке зрения реальности, разлагает родовые понятия на номина, чисто казуистические и дескриптивные, лишая их тем самым какой-либо субстанциальности. Ударение переносится на индивидуальную вещь. Эту очевидную основную противоположность Гомперц понимает и трактует как проблему присущности, inherence, то есть существование свойства из субстанции, и проблему предикации, говоря, например, о теплом или холодном, мы говорим о теплых или холодных вещах, к которым слово «теплое» или «холодное» относится как атрибут, то есть предикат или сказуемое. Предикат или сказуемое относится к воспринятому нами и действительно существующему предмету, а именно какому-либо теплому или холодному телу. Имея перед собой целый ряд сходных примеров, мы абстрагируем понятие теплоты или холода, одновременно связывая его, то есть мысленно соединяя это понятие с чем-то вечным. Таким образом, тепло, холод и так далее представляется нам некой вечностью, ибо даже в абстракции мы как бы слышим еще отголосок конкретно воспринятого предмета. Понятно, что нам очень трудно отделить всякую вечность от абстракции. Вечность предиката дана, собственно говоря, априори. Восходя к следующему по степени родовому понятию — температуры, мы все еще без труда чувствуем вечность, которая, если и утратила до некоторой степени свою чувственную определенность, но нисколько не утратила еще своей представляемости. но и представляемость тесно связана с чувственным восприятием. Поднимаясь еще выше по шкале родовых понятий, мы доходим, наконец, до понятия энергии. Тогда исчезает и характер вечного, а также до некоторой степени и свойства представляемости. Вместе с тем перед нами встает конфликт о природе энергии, а именно о том, является ли энергия понятием чисто умопостигаемым, абстрактным, или же это нечто действительное. И пусть даже ученый-номиналист наших дней убежден в том, что энергия — не что иное, как название, номен, и фишка для наших умственных вычислений. Все же слово «энергия» употребляется в обиходе как нечто, безусловно, вечное, постоянно вызывая в умах величайшую теоретико-познавательную путаницу. Элемент вечности в мире чистой мысли, совершенно естественно вкрадывающийся в производимый нами процесс абстракции и вызывающий в нас представление о реальности предиката или абстрактной идеи, этот элемент отнюдь не искусственный продукт или произвольное гипостазирование понятия, а, напротив, нечто в своем роде естественное и необходимое. Исторически этот процесс состоит не в том, что абстрактные мысли сначала произвольно гипостазируются нами и потом переносятся в потусторонний, столь же искусственно построенный мир, а как раз в обратном. Мы знаем, что у первобытного человека имаго, психическое отображение чувственных ощущений, так сильно окрашено чувственным элементом, так ярко, что возникает репродуктивно, то есть в виде непроизвольных образов воспоминаний. Оно иногда принимает даже свойства галлюцинаций. Поэтому первобытный человек, вспоминая, например, свою умершую мать, непроизвольно воспроизводит ее образ в своей душе так ярко, что как бы видит и слышит ее дух. Мы лишь думаем о наших умерших, а первобытный человек воспринимает их конкретно, и это вследствие крайне чувственного свойства его духовных образов. Это и послужило источником первобытного верования в духов. Духи — не что иное, как то, что мы попросту называем мыслями. Мысли первобытного человека, собственно говоря, притворяются в видения, реальность которых так велика, что он постоянно смешивает психическую реальность с внешней действительностью. Поуэль говорит: «Мысли нецивилизованного человека не ясны, главным образом вследствие того, что он не отличает объективное от субъективного». Спенсер и Жиллен говорят: то, что дикарь испытывает во сне, для него так же реально, как то, что он видит наяву. Приведенные выдержки вполне подтверждаются моими собственными наблюдениями над психологией негров. Источником верований в духов именно и является этот основной факт, то есть психический реализм самостоятельности образов, противоположность самостоятельности чувственных восприятий, а вовсе не какая-то потребность со стороны дикаря объяснить что-то такое, потребность, которую лишь неправильно приписывают ему европейцы. Для первобытного человека мысль имеет характер зрительных и слуховых восприятий, а следовательно и характер откровений. Поэтому кузнечник, то есть ясновидящий, всегда бывает и философом-мыслителем, духовным руководителем своего племени, посредником между богами и людьми, носителем откровения. Отсюда же происходит и магическая сила мысли, которая вследствие своей реальности действует как поступок. Отсюда же и власть слова, в которой облекается мысль. Слова, вызывая в воспоминании реальные образы, тем самым производят и реальное действие. Нас удивляет примитивное суеверие лишь потому, что мы сумели освободить психический образ от характера чувственности, то есть научились абстрактно мыслить, конечно, с вышеупомянутыми ограничениями. Однако занимающиеся практикой в области аналитической психологии знают, как часто приходится напоминать даже образованным пациентам-европейцам, что мысль и дело вовсе не одно и то же. Одному приходится говорить по этому поводу, ибо он полагает, что достаточно подумать о чем-либо, не притворяя мысли в дело. Другому, потому что он считает, что не смеет чего-либо даже подумать, иначе мысль насильственно повлечет за собой действие. Как легко психический образ вновь приобретает свою изначальную реальность, мы видим на примере сновидения у нормальных людей и галлюцинаций при утрате психического равновесия. Практика мистических достижений именно и ведет к тому, чтобы вновь воссоздать примитивную реальность имаго путем искусственной интроверсии, необходимой как противовес экстраверсии. Ярким примером вышесказанного может послужить посвящение магометанского мистика Тевиккульбега под руководством Молла-Шаха. Тевиккульбег так повествует об этом. «После таких слов он, Молла-Шах, приказал мне сесть напротив себя. И в то время как все мои чувства были в каком-то упоении, он повелел мне воспроизвести внутри меня его собственный образ. И завязав мне глаза, он предложил мне собрать и сосредоточить в сердце моем все душевные силы. Я повиновался, и мгновенно сердце мое раскрылось благодаря милости Божией и духовной поддержке шейха. Я увидел внутри себя нечто подобное опрокинутому кубку, а когда предмет этот был поднят, то все мое существо преисполнилось чувством беспредельного блаженства. Тогда я обратился к учителю с такими словами: «Я вижу внутри себя точное отображение этой кельи, в которой сижу перед тобой, и кажется мне, словно другой Тевиккульбег сидит перед другим Молла-Шахом». Учитель истолковал ему это видение как первый признак его посвящения. И правда, вскоре последовали другие видения, потому что открылся путь к примитивно-реальному образу. Реальность предиката дана априори, ибо она от века заложена в человеческой психике. Лишь последующая критика лишает абстракцию ее характера действительности. Еще во времена Платона вера в магическую реальность словесного понятия была так велика, что философы изощрялись в измышлении заколдованных или лжезаключений. Причем благодаря абсолютному значению слова собеседника насильственно приводили к нелепому ответу. Простым примером может послужить заколдованное заключение Мегарика Евбулида, так называемый «энке калимменос». Покрытый. Заключение это гласит: «Можешь ли ты узнать своего отца? Да. Можешь ли ты узнать этого покрытого человека? Нет. Ты сам себе противоречишь, потому что этот покрытый человек и есть твой отец. Значит, ты можешь и узнать своего отца, и вместе с тем не узнавать его». Заблуждение кроется лишь в том, что опрошенный по наивности предполагает, что слово «узнавать» относится всегда к одной и той же фактической данности, тогда как в действительности значимость данного слова ограничивается лишь некоторыми случаями. На этом же принципе основано и лжезаключение «кератинос» — «рогатый», гласящее следующее: «Ты имеешь то, чего ты еще не потерял. Рогов ты не терял, значит, у тебя есть рога». И тут заблуждение происходит опять-таки по наивности опрошенного, который предполагает в предпосылке определенную фактическую данность. Таким методом можно было с неопровержимостью доказать, что слово абсолютного значения не имеет, что такое значение — не что иное, как иллюзия. Тем самым атаковали и реальность родовых понятий, имевших в форме платоновских идей даже метафизическое бытие и исключительную значимость. Гомперц говорит: «Тогда не относились так недоверчиво к языку, как теперь, когда в словах мы так редко находим адекватное выражение фактов. В те времена, наоборот, господствовала наивная вера, что сфера понятий и сфера применения соответствующего ему слова всегда совпадают». Софистическая картина была, безусловно, уместна перед лицом такого магически абсолютного значения слов, по которому разумелось, что каждому слову соответствует каждый раз и объективное положение вещей. Эта критика с несомненностью доказывает немощь человеческой речи. Поскольку идеи — суть не что иное, как номина, положение, еще требующее доказательства, постольку нападение на Платона можно было бы признать правильным. Однако родовые понятия перестают быть простыми названиями номина, коль скоро они определяют схожесть или согласованность вещей между собой. Тогда возникает вопрос о том, объективны ли эти согласованности или нет. Фактически эти согласованности существуют, поэтому и родовые понятия реальны. Они столь же реальны, сколь реально и вообще всякое точное описание предмета. Родовое понятие отличается от такого описания только тем, что оно есть обозначение лишь согласованности между предметами. Из этого вытекает, что неустойчивость заключается вовсе не в самом понятии или в идее, а в ее словесном выражении, которое, само собой разумеется, ни при каких обстоятельствах и никогда не может адекватно передать самой вещи или согласованности вещей между собой. Поэтому номиналистическая полемика против учения об идеях в принципе является пересолом, не имеющим оправдания. И раздраженная самооборона Платона была вполне правомерна. Принцип присущности у Антисфена заключается в том, что к одному субъекту не только нельзя приложить многих предикатов, но даже и одного единственного предиката, отличного от субъекта. Антисфен признавал лишь такие суждения, в которых субъект и предикат были бы тождественными. Не говоря уже о том, что такие, основанные на тождестве суждения, как, например, «сладкое-сладко», вообще ничего не означают и поэтому являются бессмысленными. Но принцип присущности уже сам по себе неустойчив, и это потому, что даже тождественное суждение ничего общего с самим предметом не имеет. Слово «трава» ничего общего с предметом, называемым травой, не имеет. Принцип присущности еще очень сильно страдает фетишизмом слова, наивно предполагавшим, что слово всегда совпадает с предметом. Если поэтому номиналист обратится к реалисту со словами «ты грезишь и мнишь, что имеешь дело с вещами, в то время как ты орудуешь лишь словесными химерами», то реалист с тем же правом может сказать номиналисту, что и он орудует не самими вещами, а словами, которые ставит на место вещей. И назови он даже каждую отдельную вещь отдельным словом, то это все же будут лишь слова, а не сами вещи. Поэтому, хотя всеми признано, что идея энергии — не что иное, как простое словесное понятие, но оно до такой степени реально, что акционерное общество электрического завода выплачивает на основании этого понятия дивиденды. И административный совет такого завода ни за что не согласился бы признать и реальность материи, и прочие метафизические ее свойства. Дело в том, что энергия есть именно проявление согласованности сил, которую никак нельзя отрицать, ибо она изо дня в день настойчиво и неопровержимо заявляет о своем существовании. Поскольку предмет реален, а слово условно обозначает предмет, постольку и слову надлежит придать реальное значение. Поскольку согласованность предметов реальна, постольку и на долю родового понятия, определяющего согласованность предметов, приходится реальное значение. И это значение не должно быть ни меньше, ни больше, нежели значение слова, обозначающего единичную вещь. Перемещение главнейшей ценности с одной стороны на другую является делом индивидуальной установки и психологии данного времени. Гомперц, почувствовав такую основу и у Антисфена, указывает на следующие пункты. Трезвый рассудок, отвращение от всякой мечтательности, может быть также сила индивидуального чувства, для которого отдельная личность и отдельное существо являются выражением полной действительности. Прибавим к этому зависть неполноправного гражданина, пролетария, человека, которого судьба нещедро наградила красотой и который стремится возвыситься тем, что срывает и низводит ценности других. Это особенно характерно для киника, человека, постоянно критиковавшего других, для которого ничто не было свято из того, что принадлежало другим. Не отступал же он и перед нарушением общественной тишины и неприкосновенности чужого очага для того, чтобы навязать кому-нибудь свои советы. Этому по существу критическому направлению духа противостоит мир платоновских идей с их вечной сущностью. Ясно, что психология творца такого мира должна была являть противоположность ориентированию школы вышеописанного, критически разлагающего образования суждений. Мышление Платона абстрагирует от множественности вещей и создает синтетически конструктивные понятия, определяющие и выражающие в качестве истинно сущего общие согласованности вещей. Их невидимость и сверхчеловечность является диаметральной противоположностью конкретизму, которым отличается принцип присущности, стремящийся свести материал мышления к неповторяемому, индивидуальному, вещественному. Но это также невозможно, как невозможно и исключительная значимость принципа предикации, желающего охватить то, что высказывается о многих единичных предметах, и возвести до вечной субстанции, незыблемо существующей по ту сторону всех неустойчивых явлений. И то, и другое образование суждений имеет право на существование, и несомненно, что оба имеются в каждом человеке. По моему мнению, это лучше всего явствует из того факта, что основатель мегарской школы Эвклид из Мегары именно и провозгласил принцип всеединого, стоящего неизмеримо высоко и недосягаемо над всем индивидуальным и казуистическим. Эвклид слил воедино элиадский принцип сущего с благим, так что для него сущее и благое были понятиями тождественными. Этому противополагалось лишь несущее злое. Это оптимистическое всеединство, конечно, не что иное, как родовое понятие высшего порядка, понятие, которое просто-напросто охватывает все сущее и вместе с тем противоречит очевидности, и это в гораздо большей мере, нежели платоновские идеи. Таким путем Эвклид создал компенсацию критическому разложению конструктивных суждений на одни только словесные вещи. Это всеединство так далеко и туманно, что оно просто перестает выражать какую-либо согласованность вещей. Оно не тип, а образ желательного единства, которое могло бы спаять беспорядочную кучу единичных вещей. Желание такого единства властно возникает во всех, кто придерживается крайнего номинализма, поскольку представители его вообще стремятся покинуть занятую негативно-критическую позицию. Этим объясняется то, что мы нередко находим у такого рода людей общее основное понятие до крайности невероятное и произвольное. И это по той причине, что совершенно невозможно основополагаться исключительно на принципе присущности. По этому поводу Гомперц очень метко замечает: можно думать, что такая попытка будет всегда терпеть неудачу. Но успех ее совершенно исключался в ту эпоху, когда отсутствовали исторический опыт и сколько-нибудь углубленная психология. Здесь была несомненная опасность, что наиболее известные и заметные, но в общем менее важные выгоды оттеснят более существенные, но скрытые. Когда за образец брали животный мир или первобытного человека и хотели обрезать побеги культуры, то при этом касались многого такого, что было плодом долгого развития, продолжавшегося мириады лет. Конструктивное суждение, основанное в противоположность присущности на согласованности вещей, создало общие идеи, принадлежащие к высочайшим достояниям культуры. Пусть даже эти идеи принадлежали к числу отживших, все же нас с ними связывают нити, которые, по выражению Гомперца, приобрели почти неразрывную силу. Он продолжает: очевидно, это происходит от глубоко коренящегося чувства страха, основывающегося, в конце концов, на ассоциации между почитаемой или любимой, или просто уважаемой за свою человечность личностью и ее бездушной оболочкой, и эта ассоциация образовала крепчайшую связь. Как бездушный труп, так и просто неодушевленная может стать предметом жертвенного почитания, например, образа, гробницы, знамена. Если же я произвожу над собой насилие и разрываю эту связь, то я грубею, и все мои чувства испытывают потрясение, ведь они покрывают твердый пол голой действительности как бы богатым покровом цветущей жизни. На высокой оценке всего того, что можно назвать приобретенными ценностями, основывается вся утонченность, все украшение жизни, вся грация, облагорожение животных страстей и, наконец, все искусство. Все это киники хотели безжалостно искоренить. Правда, нельзя не согласиться с ними и с их современными последователями, что есть известная граница, за которой мы не должны допускать этого принципа ассоциации, если не хотим впасть в суеверие и глупость. Мы так подробно остановились на проблеме присущности и предикации не только потому, что она вновь возникла в схоластическом номинализме и реализме, но и потому, что она до сих пор еще не умиротворилась и не разрешилась. Вероятно, эта проблема никогда и не разрешится, так как и тут опять-таки типическая противоположность. С одной стороны, абстрактная точка зрения, где главная, решающая ценность заложена в самом мыслительном процессе. С другой стороны, мышление и чувство, ориентированное сознательно или бессознательно, чувственным объектом. В последнем случае психический процесс является не более как средством для выявления личности. Ничего нет удивительного в том, что именно пролетарская философия присвоила себе принцип присущности. Во всех тех случаях, когда налицо имеется достаточно причин для переложения центра тяжести на индивидуальное чувство, мышление и чувства становятся по необходимости негативно-критическими вследствие скудности позитивно-творческой энергии, потому что она всецело направляется на личную цель. Это неизбежно ведет к тому, что мышление и чувства все разлагают и сводят на конкретные единицы. Над беспорядочно нагроможденными вследствие этого обособленными вещами воздвигалось, в лучшем случае, какое-то туманное всеединство, носящее более или менее прозрачный характер желания. Если же центр тяжести заложен в психическом процессе, то результат психического творчества, идея, возвышается над множественностью вещей. Идея по возможности обезличивается, а личное ощущение переносится, насколько возможно, в психический процесс и гипостазирует его. И тут нам снова приходится мимоходом поставить вопрос, имеем ли мы право на основании платоновского учения об идеях предположить, что Платон лично принадлежал к интровертному типу, и допустимо ли на основании психологии киников и мегариков отнести Антисфена, Диогена и Стильпона к экстравертному типу. Исходя из такой постановки вопроса, решение совершенно невозможно. Путем чрезвычайно тщательного исследования подлинных сочинений Платона можно было бы, пожалуй, раскрыть, какому типу он лично принадлежал. Лично я не дерзаю высказать какого бы то ни было положительного суждения. Если бы кто-либо привел доказательства тому, что Платон принадлежал к экстравертному типу, то и это нисколько не удивило бы меня. Относительно других никакое решение или суждение невозможно за отрывочностью и скудостью дошедших до нас сведений. Источником обоих типов мышления является перемещение ценностного акцента. Поэтому мы с тем же правом можем предположить, что у человека, принадлежащего к интровертному типу, личное ощущение по каким-либо причинам может выдвинуться на первый план и, подчинив себе мышление, придать ему негативно-критическую окраску. Для человека, принадлежащего к экстравертному типу, ценностный акцент лежит на отношении к объекту вообще, но отнюдь не только на личном отношении к нему. Если отношение к объекту стоит на первом плане, то оно, хотя и подчиняет себе психический процесс, однако не имеет деструктивного характера, при условии, чтобы отношение это затрагивало только природу объекта без вторжения личных ощущений. Конфликт между принципами присущности и предикации мы пока только отметим как специальный случай. В дальнейшем течении наших исследований мы уделим ему больше внимания. Особенность данного случая заключается в позитивном и негативном соучастии личного ощущения. Там, где тип, родовое понятие, подавляет особь и доводит ее до степени призрака и тени, там тип, идея, становится действительностью. Там же, где ценность особи настолько преобладает, что упраздняет тип, там орудует анархия, влекущая за собой разложение. Обе позиции преувеличенно крайни и несправедливы, но они дают нам яркую картину противоположностей, которая по своей отчетливости не оставляет желать ничего лучшего. Благодаря преувеличению выявляются такие черты, которые, хотя и в более мягкой и скрытой форме, присущи людям как интровертного, так и экстравертного типа, и это даже в тех случаях, когда мы имеем дело с существами, у которых личное ощущение не выступает на первый план. Нужно заметить, что по существу далеко не безразлично, является ли психический принцип господином или слугой. Господин мыслит и чувствует иначе, нежели слуга. Даже самое широкое отвлечение от личного в пользу всеобщей ценности не может совершенно упразднить примеси личного элемента. И поскольку эта примесь существует, поскольку мышлению, чувству присущи деструктивные тенденции, вытекающие из самоутверждения личности по отношению к неблагоприятным социальным условиям. Но мы впали бы в крупную ошибку, если бы из-за существования личных тенденций захотели свести всеобщие ценности к скрытым потаенным течениям личного свойства. Это было бы псевдопсихологией. но таковая существует. Б. Проблема универсалей в схоластике. Проблематизм этих двух воззрений так и остался неразрешенным, и это потому, что «tertium non datur» — третьего не дано. Порфирий передал эту проблему и Средневековью. Что касается общих или родовых понятий, то вопрос заключается в том, субстанциальны ли они или лишь интеллектуальны, телесны или же бестелесны. Отделены ли от вещей, доступных восприятию, или же они находятся в них и вокруг них? Средневековье вновь занялось этой проблемой, придав ей приблизительно такую форму. Платоновское воззрение, универсалия антерем, отделяет общие или идеи, взятые как образцы или примеры, от всех единичных вещей и придает идеям обособленное от вещей существование – в небесах. В таком смысле мудрая Диотима говорит Сократу в беседе о прекрасном. Прекрасное представится ему не в виде лица, руки или чего-либо иного, причастного к телу. Прекрасное не есть ни понятийное выражение, ни познание. Оно вообще не заключается ни в чем другом, ни в единичной вещи, ни на земле, ни на небе, ни где-либо в пространстве. Оно само по себе, для себя и тождественно с самим собой. Оно вечно, неизмеряемо и равно себе. Все же проявления прекрасного причастны к нему лишь постольку, поскольку от возникновения и уничтожения их оно само не увеличивается, не уменьшается и вообще ничего не претерпевает. Этому платоновскому воззрению противопоставлялось, как известно, критическое мнение, по которому родовые понятия не что иное, как слова, причем реальное является «приус», а идеальное – «постериус». Паролем этого воззрения было «универсалия пострем». Среднее место между этими двумя воззрениями занимает умеренное реалистическое миропонимание Аристотеля, которое можно определить как универсалия in re, в смысле сосуществование формы и материи. Аристотелевская точка зрения является конкретизированной попыткой посредничества, вполне соответствующей характеру Аристотеля. Противоположность трансцендентализму своего учителя Платона, школа которого впоследствии впала в пифагорейский мистицизм, Аристотель был человеком действительности, хотя, надо прибавить, действительности античной, многое признававшей конкретным, что в позднейшие времена было признано абстрактным, выделено и включено в инвентарь человеческого духа. Аристотелевское разрешение проблемы отвечает конкретному характеру античного здравого смысла. Эти три формы мышления соответствуют расчленению мнений во время великого средневекового спора об универсалиях, который, собственно говоря, и составляет самую сущность схоластики. Входить во все подробности этого великого спора не может быть моей задачей уже по одному тому, что я для этого недостаточно компетентен. Я ограничусь лишь беглыми, ориентирующими замечаниями. Спор начался в конце XI века выступлением Иоанна Росселлина. Для него универсалии были лишь знаками вещей, номент рерум, или, как гласит предание, флатус воцис. Росселлин признавал только особи отдельные вещи, индивидов. Он был, по меткому замечанию Тейлора, совершенно поглощен реальностью индивидов. Ближайшим и неизбежным выводом из этого было то, что он и Бога понимал только в качестве индивида, а в Троице видел три отдельные самостоятельные лица, что и привело его к явному признанию Трибожия. Господствующий в то время реализм не мог этого допустить. И в 1092 году Суассонский собор осудил учение Росселлина. Представителем противоположного мнения был Вильгельм из Шампо, учитель Абеляра, крайний реалист, но с аристотелевской окраской. Как и Абеляр, он учил, что одна и та же вещь во всей своей целостности существует интегрально и одновременно в различных единичных вещах. Он утверждал, что между отдельными вещами вообще нет разницы по существу, а есть лишь многообразие акциденций, то есть случайных признаков вещей. Понятие акциденции показывает нам, что настоящие различия вещей — ничто иное, как случайности. В догмате присуществления хлеб и вино как таковые суть лишь акциденции. На стороне реализма стоял также и Ансельм Кентерберийский, отец схоластики. Учение его было окрашено платоновским духом. Он утверждал, что универсалии заложены в божественном логосе. Исходя из того же духа, мы должны понимать и психологически важное так называемое онтологическое доказательство бытия Божия, данное Ансельмом. Это доказательство выводит бытие Бога из идеи Бога. Фихте кратко формулировал это доказательство следующими словами. «Наличность идеи безусловного в нашем сознании доказывает и реальное существование этого безусловного». Мысль Ансельма заключается в том, что имеющееся в нашем интеллекте понятие о превысшем существе влечет за собой и качественность существования. Non potest esse in intellectu solo. Из этого он выводит. Итак, существует нечто более великое, нежели все, что можно себе представить. Также нельзя себе представить, чтобы это великое нечто не существовало вовсе. И это ты, Бог наш. Логическая несостоятельность онтологического аргумента столь очевидна, что приходится искать психологических объяснений тех причин, по которым такой ум, как ум Ансельма, мог прибегнуть к такой аргументации. Ближайшую причину тому следует искать в общей психологической предрасположенности реализма вообще, а именно в том факте, что есть на свете известный класс людей, а согласно духу времени и целые группы людей, которые ставят ценностный акцент на идеи. В таком случае на долю идеи приходится более высокая реальная, то есть жизненная ценность, нежели на долю действительности отдельных вещей. Представители такого воззрения не могут даже и допустить, чтобы то, что для них наиболее значительно и ценно, не существовало бы и в действительности. Ведь они обладают несомненнейшим доказательством действенности идеи, потому что вся их жизнь, все их мышление и чувства всецело ориентированы такой реалистической точкой зрения. Невидимость идеи ничего не значит рядом с ее несомненной действенностью, которая уже сама по себе есть действительность. У таких людей понятие действительности идейное, а не сенсуалистическое. Современник Ансельма, его противник, Гаунилон, выступил с опровержением этого положения, ссылаясь при этом на то, что столь распространенное представление о блаженном идеальном острове вроде страны Фиаков или Фиакян, Гомер, Одиссея, песнь 8, вовсе еще не доказывает его действительного существования. Разумность такого возражения слишком очевидна. В течение целых столетий выставлялось немало точно таких же или сходных возражений, но это ничуть не помешало тому, что онтологический аргумент не вымер и до последних времен, и даже в XIX веке имел еще своих представителей в лице Гегеля, Фихте и Лотце. Такие противоречия нельзя приписать чрезмерному недостатку логики или полному ослеплению с той или другой стороны. Это было бы нелепо и пошло. Нет. Перед нами психологические различия, захватывающие самые глубины, и эти различия надо раз и навсегда признать и всегда иметь в виду. Предположение, что существует одна лишь психология или один лишь психологический основной принцип, такое предположение является невыносимой тиранией лженаучного предрассудка о нормальном человеке. Постоянно говорят об определенном человеке и о его психологии, которая во всех случаях и всегда не что иное, как именно то. Точно так же постоянно говорят об определенной действительности, как будто бы существует только одна единственная действительность. Действительность есть то, что действует в человеческой душе, а вовсе не то, что некоторые люди признали действенным и с такой предвзятой точки зрения обобщили как действительность. И если даже поступают при этом по всем правилам науки, все-таки никогда не следует забывать, что наука не есть сумма всей жизни. Она лишь одна из психологических установок, лишь одна из форм человеческого мышления. Онтологический аргумент не есть ни аргумент, ни доказательство, а лишь психологическое констатирование того факта, что на свете существует известный класс людей, для которых какая-либо определенная идея является действенной и действительной, то есть действительностью, сходной с таковой воспринимаемого мира. Сенсуалист отстаивает достоверность своей реальности, а человек идеи утверждает достоверность своей психологической действительности. Психология должна принять факт существования этих двух или нескольких типов и во всяком случае никогда не принимать один из типов как недоразумение другого. Пусть психология никогда не делает серьезной попытки сводить один тип на другой, словно всякое инобытие есть не что иное, как функция все одного и того же. Но это отнюдь не уничтожает испытанного научного принципа. Principia explicandi praeter necessitatem non sunt multiplicanda. Необходимы именно различные принципы психологического объяснения. Помимо всего вышесказанного в пользу такого предположения, нас должен был бы убедить еще и следующий знаменательный факт. Несмотря на то, что Кант, казалось бы, основательно покончил с онтологическим аргументом, целый ряд философов после Канта снова взялись за этот аргумент. И оказалось, что и в наше время мы так же далеки, или, вернее сказать, еще дальше от примирения пар противоположностей, как идеализм и реализм, спиритуализм и материализм, включая и все побочные вопросы, нежели то было в первые периоды Средневековья, когда было, по крайней мере, одно общее миросозерцание. В пользу онтологического доказательства вряд ли найдется какой-либо логический аргумент, способный удовлетворить наш современный интеллект. И это потому, что онтологический аргумент сам в себе ничего общего с логикой не имеет. В той форме, в какой Ансельм передал его истории, онтологическое доказательство есть не что иное, как психологический факт, лишь впоследствии интеллектуализированный или рационализированный, что, конечно, не обошлось без Петицио Принципии и прочих софизмов. Но в том-то и видна несокрушимая значимость этого аргумента, что он продолжает существовать, и что консенсус гентиум его доказывает как факт, всюду и общераспространенный. Считаться надо с фактом, а не с софистическими его обоснованиями. Единственная ошибка онтологического аргумента заключается в том, что он стремится логически аргументировать, тогда как на самом деле он гораздо больше простого логического доказательства. Дело в том, что перед нами психологический факт, проявление и действенность которого так поражают своей очевидностью, что этот факт ни в какой аргументации и не нуждается вовсе. Консенсус гентиум доказывает, что Ансельм был прав, утверждая, что Бог есть, потому что Он мыслится. Это общеизвестная истина, даже не что иное, как посылка, основанная на тождестве. Ввиду этого логическое обоснование совершенно излишне, да кроме того и неправильно в том смысле, что, отстаивая свое положение, Ансельм стремится навязать идее Бога вечную реальность. Он говорит: «Existit ergo procul dubio aliquid, quo maius cogitari non volet, et in intellectu, et in re». Из этого с несомненностью вытекает, что существует нечто, превыше чего нельзя себе представить ничего, и существует не только в уме in intellectu, но и в действительности in re, вечность, реальность. Но res было для схоластики понятием, стоящим на одной высоте с мыслью. Так Дионисий Ареопагит, сочинения которого имели значительное влияние на ранний период средневековой философии, ставит рядом «энция», «рационалия», «интеллектуалия», «сенсибилия», «симплицитер», «экзистенция». Рациональные, интеллектуальные, доступные восприятию вообще существующие вещи. Святой Фома Аквинат называет «res» не только то, что есть в душе, «quod est in anima», но и то, что есть вне души, «quod est extra animam». Такое уравнение очень показательно. Оно указывает на то, что воззрением того времени все еще была присуща примитивная вечность, реальность мысли. Принимая во внимание такое состояние духа, мы без труда поймем и психологию онтологического доказательства. Гипостазирование идеи вовсе не было существенным шагом вперед. Оно являлось лишь непосредственным отголоском примитивного чувственного восприятия мысли. Аргумент Гаунилона, выставленный против такого воззрения, психологически недостаточно обоснован. Идея блаженного острова встречается очень часто, как то доказывает консенсус Гентиум, хотя, несомненно, и не обладает столь действенной силой, как идея Бога, которой поэтому и принадлежит более высокая реальная ценность. Все последующие мыслители, вновь прибегавшие к онтологическому аргументу, вновь впадали в ошибку Ансельма, по крайней мере, в принципе. Аргументацию Канта можно считать исчерпывающей, поэтому мы вкратце коснемся ее. Кант говорит: «Это понятие абсолютно необходимого существа есть чистое понятие разума, то есть чистая идея, объективная реальность которой вовсе еще не доказана тем, что разум нуждается в ней». Но безусловная необходимость суждений не есть абсолютная необходимость вещей. В самом деле, абсолютная необходимость суждения есть лишь условная необходимость вещи или предикатов суждений. Непосредственно перед этим Кант приводит как доказательство необходимости суждений тот факт, что треугольник имеет три угла. Ссылаясь на это положение, он продолжает: «Приведенное ваше положение не утверждает, что три угла безусловно необходимы, а устанавливает, что при условии наличности, данности треугольника, существуют также необходимым образом три угла в нем». Правда, эта логическая необходимость с большой силой вызывает иллюзию, выражающуюся в том, что, составив себе априорное понятие о вещи, заключающее, по нашему мнению, признак существования в своем содержании, мы воображаем, будто с уверенностью можем вывести отсюда следующее умозаключение: так как объекту этого понятия существование принадлежит необходимо, то есть под условием, что я полагаю эту вещь как данную, существующую, то ее существование полагается необходимо, согласно правилу тождества, и потому само это существо должно быть безусловно необходимым, так как его существование мыслится вместе с произвольно принятым нами понятием и под условием, что я полагаю предмет его. Власть иллюзии, на которую намекает Кант, есть не что иное, как первобытная магическая власть слова, которая в скрытой форме заключается и в понятии. Лишь после длительного развития люди поняли, наконец, что слово «flatus vocis» далеко не всегда означает реальность или содействует ее проявлению. Но признание этого факта некоторыми людьми еще далеко не привело к признанию его всеми и не освободило умы, суеверно подчиненные власти, присущей сформулированному понятию. Очевидно, что и это инстинктивное суеверие заключает в себе нечто такое, что не поддается уничтожению, а предъявляет свои права на существование, на что до сих пор еще недостаточно обращали внимание. Точно так же и паралогизм, ложное заключение, вкрадывается и в онтологический аргумент, а именно путем иллюзии, которую Кант поясняет так. Он начинает с того, что говорит об утверждении безусловно необходимых субъектов, понятию которых понятие бытия необходимо присуще и которых поэтому невозможно упразднить, не впадая во внутреннее противоречие. Это понятие было бы понятием всереальнейшего существа. Вы говорите, что оно заключает в себе всереальность и что вы имеете право допускать такое существо как возможное. Но во всякой реальности содержится также и существование. Следовательно, существование заключается в понятии некоторой возможной вещи, и если эта вещь отрицается, то отрицается внутренняя возможность ее, что противоречиво. Я отвечаю: вы впали уже в противоречие, когда вы ввели признак существования, под каким бы именем он ни скрывался в понятии вещи, которую вы собирались мыслить лишь как возможную. Если нам это позволить, то по внешнему виду вы выиграли игру, между тем, как на деле вы ничего не достигли, так как дали лишь тавтологию. Бытие, очевидно, не есть реальный предикат. Иными словами, оно не есть понятие о чем-то таком, что могло бы присоединиться к понятию вещи. Оно есть только полагание вещи или известных определений само по себе. В логическом применении оно есть лишь связка в суждении. Положение «Бог есть всемогущее существо» содержит в себе два понятия, имеющие свои объекты – «Бог» и «всемогущество». Словечко «есть» не составляет здесь дополнительного предиката, а служит лишь для того, чтобы ставить предикат в отношении к субъекту. Если я возьму субъект – Бог, вместе со всеми его предикатами, к числу которых принадлежит и всемогущество, и скажу «Бог есть» или «есть Бог», то я не присоединяю никакого нового предиката к понятию Бога, а только полагаю субъект сам по себе вместе со всеми его предикатами и притом как предмет в отношении к моему понятию. Оба они должны иметь точь-в-точь одинаковое содержание, и потому к понятию, выражающему только возможность, ничего не может присоединиться вследствие того, что я мыслю его предмет просто как данный, посредством выражения «он есть». Таким образом, действительное заключает в себе не больше содержания, чем только возможное. 100 действительных таллеров не содержит в себе ни на йоту больше, чем 100 возможных таллеров. Но мое имущество более велико при 100 действительных таллерах, чем при одном лишь понятии их, то есть возможности их. Итак, каково бы ни было наше понятие о предмете, мы, во всяком случае, должны выйти за его пределы, чтобы приписать ему существование. Для предметов чувств это достигается путем связи с каким-либо из моих восприятий согласно эмпирическим законам. Но что касается объектов чистого мышления, у нас нет никакого средства познать их существование, потому что нам пришлось бы познавать его совершенно априори, между тем, как наше сознание всякого существования целиком принадлежит к единству опыта. И хотя нельзя утверждать, что существование вне области опыта абсолютно невозможно, тем не менее допущение его никак не может быть оправдано нами. Надо было остановиться здесь на основоположениях Канта, потому что именно у него мы находим самое точное разделение на «esse in intellectu» и «esse in re». Гегель упрекал Канта, говоря, что нельзя сравнивать понятие «бога» сотни воображаемых талеров. Но ведь логика, как совершенно справедливо замечает Кант, абстрагирует от всякого содержания, и она перестала бы быть логикой, коль скоро допустила бы перевес содержания над формой. Тут, как всегда, в таких случаях между логическими положениями либо то, либо другое, нет третьего, но это именно лишь с точки зрения логики. А между тем, между intellectus с одной стороны и res с другой, есть еще anima, и это esse in anima делает излишней всю онтологическую аргументацию. В «Критике практического разума» Кант и сам сделал смелую попытку оценить с философской точки зрения это esse in anima. В этом своем сочинении он вводит понятие Бога как постулат практического разума, выводимый через познаваемое априори уважение к моральному закону из необходимого чаяния высшего блага и вытекающего из того полагания объективной реальности этого блага. Итак, esse in anima есть психологическая данность, о которой единственно только то и нужно решить, встречается ли она в человеческой психологии однократно, многократно или универсально. Фактическая данность, называемая Богом, и формулированная как высшее благо, есть, как на то уже указывает сам термин, высшая душевная ценность, или иными словами, есть представление, которому дается или на долю которого фактически приходится высочайшее и наиболее общее значение в определении наших поступков и нашего мышления. На языке аналитической психологии понятие Бога совпадает с комплексом представлений, объединившим в себе, согласно с вышеприведенным определением, наибольшую сумму либидо, психической энергии. Из этого вытекает, что фактическое понятие Бога в анима различных людей должно быть также совершенно различно, что вполне соответствует и нашему опыту. Бог даже в идее не есть устойчивое, незыблемое существо. Тем менее он может быть таковым в действительности. Мы знаем, что высшая действенная ценность человеческой души локализована очень различно. Есть души, Бог которых есть чрево, или деньги, наука, власть, или сексуальность, и так далее. Смотря по локализации верховного блага, происходит и сдвиг всей психологии индивида, по крайней мере, в главных чертах, так что психологическая теория, построенная исключительно на каком-либо одном основном влечении, как, например, на сексуальности или на жажде власти, и примененная к человеку, ориентированному иначе, может объяснить адекватно лишь второстепенные черты. В. Попытка примирения противоположности в учении Абеляра. Каковы же были попытки самой схоластики разрешить спор об универсалиях и тем самым создать равновесие между типическими противоположностями, которые разделяла tertium non datur? Такая попытка примирения была делом Абеляра, несчастного человека, возгоревшегося любовью к Элоизе и заплатившего за свою страсть утратой своего мужского начала. Всем, кто знаком с жизнью Абеляра, известно, как глубок был раскол противоположностей в его собственной душе и как сильно он желал философски примирить их. Де Ремюза в своей книге, характеризуя Абеляра, называет его эклектиком, который, несмотря на то, что критикует и отвергает все высказанные теории об универсалиях, принимает, однако, все то, что в них истинно и устойчиво. Сочинения Абеляра, поскольку они касаются спора об универсалиях, сбивчивы и непонятны, ибо автор все время взвешивает все аргументы и аспекты. Даже его ученики не понимали того, что он, в сущности, не признавал ни одной из уже высказанных точек зрения, а только пытался понять и объединить противоположности. Одни видят в нем номиналиста, другие — реалиста. Такое недоразумение очень характерно, и причина его кроется в том, что гораздо легче мыслить соответственно с одним определенным типом, логически и последовательно оставаясь в нем, нежели соответственно с обоими типами, ибо средней точки зрения нет. Последовательно придерживаясь одного реализма или одного номинализма, мы приходим к законченности, ясности и единству. А взвешивание примирения противоположностей создает смятение и путаницу и приводит к заключению неудовлетворительному, потому что такое разрешение проблемы не может удовлетворить ни одного из типов. Де Ремюза сделал выборку из сочинений Абеляра и дал нам целый ряд почти противоречивых его утверждений, касающихся нашего предмета. Он восклицает: «Возможно ли действительно признать, что мозг единичного человека вмещает подобное изобилие несхожих учений и не является ли философия Абеляра хаосом?» У номинализма Абеляр заимствовал ту истину, что универсалии — суть только слова в смысле интеллектуальных условностей, выраженных речью. Оттуда же он берет и ту истину, что в действительности вещь не есть нечто общее, а всегда лишь обособленное, что в действительности субстанция не универсальный, а всегда лишь индивидуальный факт. У реализма Абеляр заимствовал ту истину, что генера — род и специс — вид — суть соединения индивидуальных фактов и вещей на почве их несомненной схожести. Объединяющей формулой для него является концептуализм. Под концептуализмом следует разуметь функцию, постигающую воспринятые индивидуальные объекты, классифицирующие их по их схожести на род и вид и таким образом сводящую их с абсолютного множества на относительное единство. Множественность и различность единичных вещей стоит вне всякого сомнения. Но также несомненное сходство между вещами, позволяющее соединять их под одно общее понятие. Человеку, психологически установленному на восприятие, главным образом сходство между вещами, собирательное понятие дается, так сказать, само собой. Оно положительно навязывается ему так же несомненно, как фактическая данность чувственных восприятий. Но человеку, психологически установленному на восприятие, главным образом отличительных признаков вещей, их сходство воспринимается с трудом. То, что он видит, это их разнородность, различие, являющееся для него столь же несомненной фактической данностью, как для другого — сходство. Кажется, как будто эмпатия к объекту является тем психологическим процессом, который особенно ярко освещает именно разнородность объектов. Абстракция же от объектов является, напротив, словно процессом, особенно способным отвлекаться от фактического различия между отдельными вещами в пользу их общего сходства, которое и есть основа идеи. Соединение эмпатии и абстракции дает именно ту функцию, которая лежит в основе понятия концептуализма. Концептуализм построен на единственно возможной психологической функции, способной примирить разногласия между номинализмом и реализмом и ввести их в одно общее русло. Хотя в Средневековье говорилось много высоких и громких слов о душе, но, собственно, психологии в то время не было вовсе. Психология является одной из самых юных наук. Если бы в те времена существовала психология как наука, то Абеляр дал бы объединяющую формулу в «Esse in anima». Де Ремюза ясно осознал этот факт и выразил его следующими словами. «В чистой логике универсалии суть лишь термина условного языка. Физики, которая для него скорее трансцендентна, нежели опытна, ибо она является настоящей его онтологией, все роды и виды основаны на том, откуда в действительности происходит и как слагается все живое. Наконец, между чистой логикой и физикой существует нечто среднее, как бы переходная наука, которую можно назвать психологией. Тут Абеляр изучает возникновение наших понятий и дает всю умственную генеалогию существ, картину или символ их иерархии и их реального существования. Универсалии раньше вещей, универсалия антерем, и после вещей, пострем, остались спорным вопросом и для всех последующих веков. Они только сбросили свое схоластическое облачение и вновь появились, облеченные в новые формы. По существу это была все та же старая проблема. Попытка ее разрешения смещается то в сторону реализма, то в сторону номинализма. Научность XIX века толкнула проблему в сторону номинализма. После того, как философия начала XIX века более удовлетворяла требованиям реализма. Но противоположности уже не так далеки друг от друга, как были во времена Абеляра. У нас есть психология, наука-посредница, единственная, способная объединить идею и вещь, не насилуя ни той, ни другой. Такая возможность заложена в самой сущности психологии, но нельзя утверждать, что психология до сих пор исполнила эту свою задачу. В этом смысле мы не можем не согласиться со словами де Ремюза. Итак, Абеляр восторжествовал, ибо, несмотря на веские ограничения в приписываемых ему номинализме или концептуализме, на который указывает проницательная критика, ум его, несомненно, современный нам ум в своем зародыше. Он предупреждает, опережает и как бы предсказывает его. Так белеющий поутру на горизонте свет есть уже свет невидимого солнца, которое должно озарить мир. Кто не считается существованием психологических типов и с вытекающим из этого фактом, что истина одного является заблуждением другого, для того попытка Абеляра будет ничем иным, как еще одним лишним схоластическим хитросплетением. Но коль скоро мы признаем наличность двух типов, тотчас же попытка Абеляра покажется нам весьма знаменательной. Абеляр ищет среднюю точку зрения в Сермо, которая является в его разумении не столько дискурсом, рассуждением, речью, сколько осмысливающим нечто предложением, то есть определением, пользующимся для закрепления своего смысла несколькими словами. Абеляр не говорит о «вербум» — слово, потому что «вербум» с точки зрения номиналиста — не что иное, как «вокс» — голос, речь, «флатус» — «воцис» — явление речи, языковой факт, словесная конструкция. Именно в том и заключается великая психологическая заслуга как древнего, так и средневекового номинализма, что он основательно расторгнул первобытное магическое или мистическое тождество слова с объектом, слишком основательно даже для того типа, основа которого заложена не в том, чтобы крепко держаться за вещи, а в том, чтобы абстрагировать идею и ставить ее над вещами. Абеляр, обладавший такой шириной духовного кругозора, должен был обратить внимание на эту ценность номинализма. Слово и для него было лишь «вокс». Предложение же, то есть «сермо», по его выражению, представляло для Абеляра нечто большее. Оно вносило твердый смысл, описывало общее, идейное, мыслимое, воспринятое в вещах с помощью мышления. Универсальное жило в «сермо» и только в нем. Теперь становится понятным, почему Абеляра внесли в число номиналистов, хотя это и было совершенно несправедливо, ибо он полагал, что универсальное более действительно, нежели вокс. Надо думать, что Абеляру было нелегко изложить свой концептуализм, ибо изложение это необходимо должно было состоять из противоречий. В одной из сохранившихся оксфордских рукописей мы находим эпитафию на Абеляра, дающую, как мне кажется, прекрасное понятие о парадоксальности его учения. Он учил тому, что слова получают свой смысл от вещей, и тому, что смысл слов определяет вещи. Он исправлял заблуждение понятий рода и вида и доказывал, что и родовые, и видовые понятия — суть лишь обороты речи. Таким образом, оказывается, что животное и неживотное — понятие рода, поэтому человек и не человек — вид. Если мы стремимся найти выражение, опирающееся в принципе на какую-либо одну точку зрения, в данном случае на точку зрения интеллектуальную, то все предполагаемое может быть резюмировано не иначе, как в парадоксе. Не следует забывать, что разница между номинализмом и реализмом в своей основе не только логически интеллектуальная, но и психологическая, и что она в конечном итоге сводится к типически различным психологическим установкам, как по отношению к объекту, так и по отношению к идее. Если человек ориентирован на идею, то он и постигает, и реагирует с точки зрения идеи. Если же человек ориентирован на объект, то он постигает и реагирует под углом зрения своих ощущений. Для него все абстрактное имеет лишь второстепенное значение. И все, что в вещах постигается мыслью, должно представляться ему не столь существенным, тогда как человеку первого типа как раз наоборот. Человек, ориентированный на объект, конечно, будет номиналистом. Название не что иное, как звук, пустой и дым. Фауст. То есть до тех пор, пока он не научился компенсировать свою ориентированную на объект установку. Когда же это случится, то он, если только он в этом горазд, становится до крайности строгим логиком, которого в смысле точности, методичности и сухости трудно превзойти. Идейно ориентированный человек уже по природе своей логичен, поэтому он в сущности не может ни понять, ни оценить учебника логики. Развивая в себе компенсацию своего типа, он становится, как мы видели на примере Тертуллиана, человеком, страстно преданным чувству, который, однако, остается у него в заколдованном кругу идей. Напротив того, человек, ставший в силу компенсации логиком, остается со своим миром идей в заколдованном кругу своих объектов. Это рассуждение показывает нам теневую сторону в мышлении Абеляра. Его попытка разрешения проблемы оказывается односторонней. Если бы противоположность между номинализмом и реализмом являлась только логически интеллектуальным вопросом, то трудно было бы понять, почему же невозможна какая-либо иная конечная формулировка, кроме парадоксальной. Но дело в том, что перед нами противоположность психологическая. Поэтому односторонняя логически интеллектуальная формулировка должна неминуемо повести к парадоксу «Sic et homo et nullus, homo species vocitatur». Логически-интеллектуальное выражение вообще не может дать нам даже в форме «сермо» ту среднюю формулу, которая в одинаковой степени могла бы по существу удовлетворить требованиям двух противоположных психологических установок, и это по той причине, что такое выражение считается исключительно с абстрактной стороной, вполне пренебрегая конкретной действительностью. Всякая логически-интеллектуальная формулировка, как бы она ни была совершенна, отбрасывает объективное впечатление своей жизненности и непосредственности. Она должна сбросить их, иначе она и вообще не могла бы стать формулировкой. Но тем самым утрачивается именно то, что для экстравертной установки является самым существенным и ценным, а именно отнесенность к реальному объекту. Из этого вытекает, что с одной лишь из этих двух установок невозможно дойти до какой-либо удовлетворительной объединяющей формулы. А между тем человек так создан, что не может пребывать в состоянии такой двойственности, даже если бы его дух это мог. И это потому, что такая двойственность касается не только отвлеченной философии, но и повседневной проблемы отношений человека к самому себе и к миру. И так как мы в сущности имеем дело именно с этой проблемой, то оказывается, что вопрос двойственности никак нельзя разрешить ученым спором на тему о номиналистических и реалистических аргументах. Для разрешения необходимо посредничество третьей, примиряющей точки зрения. В «Essay in Intellectu» недостаточно осязательная действительность, в «Essay in Re» недостаточно духовности. Но идея и вещь находят точку соприкосновения в психике человека, которая создает равновесие между идеей и вещью. И правда, во что выродится в конце концов идея, если психика не даст ей возможность проявить какую-либо жизненную ценность? И с другой стороны, чем будет объективная вещь, если психика не даст ей того, что обусловливает силу чувственного впечатления? Что есть реальность, если она не является действительностью в нас самих, не является «esse in anima»? Живая действительность не заключается ни в фактическом, объективном состоянии вещей только, не только в идейной формуле. Она дается лишь путем слияния того и другого и объединения обоих в живом психологическом процессе, то есть в «esse in anima». Лишь благодаря специфической жизнедеятельности психики чувственное восприятие достигает той глубины впечатлений, а идея той действенной силы, которые являются неизбежными составными частями живой действительности. Эту самодеятельность психики нельзя объяснить ни как рефлекторную реакцию на чувственное раздражение, ни как исполнительный орган вечных идей. Нет, она является, как всякий жизненный процесс, постоянным творческим актом. Психика каждый день вновь создает действительность. Этой деятельности я не могу дать никакого иного названия, кроме фантазии. Фантазия одинаково присуща чувству и мысли. Она одинаково причастна к интуиции и к ощущению. Нет ни одной психической функции, которая не была бы нераздельно слита в фантазии с другими функциями. Фантазия представляется нам то как нечто изначальное, то как последний и самый смелый продукт соединения всех способностей человека. Поэтому я и считаю фантазию наиболее ярким выражением специфической активности нашей психики. Она является прежде всего творческой деятельностью, дающей ответы на все вопросы, на которые ответ возможен. Она — мать всяких возможностей, и в ней жизненно слиты, наравне со всеми психологическими противоположностями, также и внутренний мир с миром внешним. Фантазия была во все времена и постоянно пребывает тем мостком, который соединяет несовместимые требования объекта и субъекта, экстраверсии и интроверсии. В одной лишь фантазии оба механизма слиты. Если бы Абеляр постиг психологическое различие между двумя точками зрения, то он, рассуждая последовательно, должен был бы прибегнуть к фантазии для формулирования объединяющего выражения. Но в царстве науки на фантазию, равно как и на чувство, наложено табу. Стоит, однако, нам признать основную противоположность противоположностью психологической, и тотчас же психологии придется признать не только точку зрения чувства, но и примиряющую точку зрения фантазии. Тогда перед нами возникает великое затруднение ввиду того, что фантазия в большинстве случаев есть продукт нашего бессознательного. Несомненно, что фантазия содержит и сознательные элементы, но особенно характерно для нее то, что она, по существу, непроизвольна и чуждается содержанию сознания. Это же свойство присуще и сновидению, которое, однако, еще гораздо непроизвольнее, притом вовсе отчуждено от содержания сознания. Отношение человека к своей фантазии в высокой степени обусловлено его отношением к своему бессознательному вообще. А отношение к бессознательному опять-таки в высокой степени обусловлено духом времени. Смотря по степени господствующего рационализма, отдельный человек бывает более или менее склонен признавать свое бессознательное и его продукты и ими заниматься. Христианская сфера, как и всякая замкнутая религиозная форма, отличается несомненной тенденцией, сколь возможно, подавлять бессознательное в индивиде, тем самым парализуя и его фантазию. Вместо того, религия дает нерушимые символические формы мировоззрения, долженствующие полноценно заменять бессознательное индивида. Символически выраженные понятия всех религий — суть образования бессознательных процессов в типической общеобязательной форме. Религиозное учение дает, так сказать, исчерпывающие сведения о начале и конце мира и об области по ту сторону человеческого сознания. Везде, где мы можем проследить возникновение какой-либо религии и проникнуть до ее первоисточников, мы видим, что образы религиозного учения притекают к его основателю в виде откровений, то есть как конкретизированное выражение его бессознательной фантазии. Формы, всплывающие из недр его бессознательного, он провозглашает общезначимыми, таким образом заменяя ими индивидуальные фантазии своих последователей. Евангелие от Матфея сохранило отрывок из жизни Христа, подтверждающий вышесказанное. В истории искушения мы видим, как идея царствования, всплывая из недр бессознательного, встает перед основателем религии как видение дьявола, предлагающего ему власть над царствами земными. Если бы Христос не понял своей фантазии и принял ее конкретно, то есть буквально, то на свете было бы одним сумасшедшим больше и только. Но он не принял конкретизма своей фантазии и вступил в мир как царь, которому подвластны небесные царства. Поэтому он и не стал параноиком, что доказывает уже его успех. Мнение о патологических элементах в психологии Христа, высказываемые некоторыми психиатрами, не что иное, как смешная и пустая рационалистическая болтовня, далекая от понимания подобных процессов в истории человечества. Форма, в которой Христос представил миру содержание своего бессознательного, была принята и объявлена общеобязательной. Вследствие этого все индивидуальные фантазии утрачивали всякую значимость и ценность, более того, провозглашались ересью и подвергались преследованию, как показывает нам история гностического течения и судьба всех позднейших еретиков. В том же самом смысле говорит и пророк Иеремия. Стих 16. Так говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам, они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Стих 25. Я слышал, что говорят пророки, моим именем пророчествующие ложь. Они говорят, мне снилось. Стих 26. Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца. Стих 27. Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из-за Ваала? Стих 28. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон, а у которого мое слово, пусть говорит мое слово верно. Что общего у мекины с чистым зерном, говорит Господь. То же самое мы видим и на заре христианства, когда епископы ревностно трудились над искоренением деятельности индивидуального бессознательного среди монахов. Особенно ценны сведения по этому вопросу, которые дает нам архиепископ Афанасий Александрийский в своей биографии святого Антония. В этом своем сочинении он рассказывает в назидании своим монахам о призраках и видениях, опасностях души, одолевающих человека, в одиночестве предающегося молитве и посту. Афанасий поучает монахов, как ловко дьявол умеет облекаться в разные формы с целью довести святых мужей до падения. Понятно, что дьявол — ничто иное, как внутренний голос самого отшельника, взывающий из недр его бессознательного, голос возмущения против насильственного подавления индивидуальной природы. Привожу ряд буквальных цитат из этой труднодоступной книги. Эти цитаты дают нам яркую картину того, как бессознательное систематически подавлялось и обесценивалось. Бывают времена, когда мы никого не видим, а между тем слышим шум, производимый работой, работой дьявола. И кажется тогда, словно кто-то громким голосом поет песнь. А иногда мы как бы слышим слова из Священного Писания, и кажется, словно живое существо повторяет эти слова, и слова эти подобны тем, которые мы слышим, когда кто-нибудь читает вслух из книги, Библии. Бывало и так, что они, дьяволы, насильно поднимали нас с постели на ночную молитву и понуждали нас вставать. Они же вводили нас в заблуждение, принимая облик монахов или появляясь в образе печалующихся, то есть отшельников. Они подходят к нам, словно пришли издалека, и говорят слова, способные смутить и ослабить понимание малодушных. Существует теперь закон над всяким творением, что мы любим опустошение, но по воле Божией мы не могли проникнуть в наши дома, когда мы пришли к ним, чтобы сотворить правое. А когда им такой прием не удается, то они одну ложь заменяют другой и говорят: «Как можешь ты жить? Ведь ты согрешил, и дела твои неправедны во многом. Неужели ты думаешь, что Дух не открыл мне, что ты сделал? Или ты полагаешь, что я не знаю, что ты поступил так или иначе?» И если простодушный брат, услышав такие вещи, почувствует внутри себя, что он действительно поступил так, как говорит злой дух, и если он не знает лукавства дьявола, то дух его тотчас же смутится, и, впав в отчаяние, он вновь подпадает греху. Не следует нам, мои возлюбленные, пугаться таких вещей, однако мы должны бояться, когда дьяволы заговорят о том, что правда. Тогда мы должны бронить их беспощадно. Будем же бдительны, дабы не вслушиваться в их слова, даже если они говорят слова правды. Ведь было бы срамом для нас, если бы нашими учителями стали те, что восстали на Бога. Вооружимся же, о братья мои, облечемся в броню справедливости, покроем главу шлемом искупления и в мгновение борьбы выпустим духовные стрелы из верующей души, как бы туго натянутой тетивы, ибо они, дьяволы, ничто. А будь они даже чем-либо, то в силе их нет ничего, что могло бы устоять перед властью и мощью креста. В другом случае святой Антоний повествует так. «Однажды предстал передо мной дьявол, особенно спесивого и бесстыдного поведения. Он появился с мятежным шумом целой толпы народа и дерзнул обратиться ко мне с такими словами: „Я есмь мощь Господня, и никто, кроме меня. Я есмь властитель миров, и никто, кроме меня“». И он продолжал говорить: „Что желаешь ты, чтобы я тебе дал? Требуй, и ты получишь“. Тогда я дунул на него и изгнал его именем Христовым. В другой раз, когда я постился, появился предо мной лукавый в образе брата, пришедшего с хлебом, и начал давать мне советы. „Восстань, — говорил он, — утоли сердце водой и хлебом, и отдохни немного от чрезмерных трудов, ибо ты еси человек, и как бы высоко ты ни поднялся, ты все же облечен смертной плотью, и тебе следовало бы страшиться немощи и печали“. Я рассудил его слова и, сохраняя спокойствие, воздержался от ответа. С миром поклонившись долу, я покаялся в молитве и сказал: „О Господи, покончи ты с ним так, как делаешь от века“. И не успел я произнести эти слова, как наступил ему конец. Он рассыпался, как прах, и вышел из двери, как дым. А еще было так, что однажды ночью сатана подошел к моему жилищу и постучался в дверь. Я вышел взглянуть, кто стучится. Поднял глаза и увидел перед собой необычайно высокого, сильного человека, а когда я спросил его: „Кто ты?“, он промолвил в ответ: „Я сатана“. Тогда я спросил: „Что ищешь ты?“ А он ответил: „За что поносят меня монахи, отшельники и прочие христиане, и за что постоянно взывают на мою голову проклятие. Я схватился за голову от изумления. Так велико было его слепое безумие. «За что ты терзаешь их?» — молвил я. В ответ он сказал: «Не я терзаю их, а они терзают сами себя. Ибо был однажды такой случай, и случай этот произошел в действительности, что они навеки убили и погубили бы себя, если бы я вовремя не крикнул им и не предупредил их, что враг-то никто иной, как я. И поэтому нет такого места, где я мог бы пребывать, и нет у меня сверкающего меча, и нет даже людей, которые были бы мне искренне преданы, ибо те, что служат мне, меня же глубоко презирают. И мне приходится, кроме того, держать их в оковах, потому что они не потому привязаны ко мне, что считают правильным так поступать. Напротив, они при всяком случае и во всякое время готовы сбежать и бросить меня. Крестьяне заполонили весь мир, смотри, даже пустыня полна их монастырей и жилищ. Но пусть они берегутся и не слишком злоупотребляют мной». На это я возразил, в душе девясь: «Милости Господней, может ли быть, чтобы ты, закоренелый лжец, теперь говорил правду? И как случилось, что ты теперь говоришь правду, когда привык постоянно лгать? Поистине правда, что когда Христос вошел в этот мир, ты был низвержен в глубочайшие глубины, и что корень твоего заблуждения вырывается из земли? Услышав имя Христово, сатана сгинул, образ его рассеялся, как дым, и словам его наступил конец». Приведенные выдержки показывают нам, как благодаря общей вере отвергали бессознательное индивида, хотя оно провозглашало истину как нельзя более прозрачно и ясно. Главная, особенная причина такого отвержения заложена в истории духа. Объяснять подробно эти причины не наше дело. Будем довольствоваться фактом, что бессознательное действительно подавлялось и отвергалось. Говоря психологически, такое подавление заключалось в отведении либидо, то есть психической энергии. Освобожденная, таким образом, психическая энергия служила материалом для построения и развития сознательной установки, что понемногу приводило к формированию нового мировоззрения, образованию новой картины мира. Несомненная польза, полученная таким путем, укрепляла, конечно, эту установку. Неудивительно поэтому, что и наша психология отличается главным образом отрицательной установкой по отношению к бессознательному. Понятно, более того, необходимо, чтобы наука исключала точку зрения чувства, равно как и точку зрения фантазии, на то она и наука. Но как же дело обстоит с психологией? Поскольку она считает себя наукой, постольку она и принуждена поступать так же. Но исчерпывает ли она тем предмет своих исследований? Всякая наука в конечном итоге стремится формулировать и выражать в абстракциях свой предмет, поэтому и психология могла бы и может облекать процессы чувства, ощущений и фантазии в абстрактную интеллектуальную форму. Правда, такой прием обеспечивает права интеллектуально-абстрактной точки зрения, но отнюдь не права других возможных психологических точек зрения. Научная психология лишь мимоходом может касаться этих возможных точек зрения, но она никогда не признает их за самостоятельные принципы науки. Наука всегда и при всех обстоятельствах – дело одного лишь интеллекта. Причем остальные психологические функции подчинены интеллекту в качестве объектов. Интеллект – властелин в царстве науки. Но стоит науке коснуться области практического применения, как тотчас же получается совершенно иная картина. Интеллект, бывший до сих пор царем, становится не более как вспомогательным средством, инструментом, хотя и научно утонченным, но все-таки лишь ремесленным орудием, переставшим быть самоцелью и превратившимся в простое условие. Тогда интеллект и вместе с ним вся наука становится на службу творческого замысла и творческой силы. И это еще психология, однако уже больше не наука. Это психология в более широком смысле слова, психологическая деятельность по природе своей творческая, в которой первенствующее значение принадлежит созидающей фантазии. С таким же правом мы могли бы сказать, что в практической психологии руководящая роль выпадает на долю самой жизни. И это по той причине, что хотя мы, с одной стороны, имеем дело с порождающей и созидающей фантазией, пользующейся наукой как вспомогательным средством, но, с другой стороны, перед нами многообразные требования внешней действительности, побуждающие творческую фантазию к деятельности. Несомненно, что наука, как самоцель, представляет собой высокий идеал, но последовательное проведение его создает столько же самоцелей, сколько на свете есть наук или искусств. И хотя в каждом из интересующих нас случаев это ведет к высокому дифференцированию и специализированию функций, но вместе с тем удаляет их от мира и жизни и приводит к нагромождению специальных областей, понемногу утрачивающих всякую связь между собой. Это влечет за собой оскудение и опустошение не только в каждой из специальных областей, но и в психике человека, который благодаря дифференцированию возвышается или опускается до звания специалиста. Наука же должна доказать свою жизненную ценность тем, что способна играть роль не только госпожи, но и служанки. Этим она отнюдь не опозорит и не унизит себя. Хотя наука и дала нам познание психических неровностей и нарушений, и хотя присущий науке интеллект заслужил этим наше величайшее уважение, однако с нашей стороны было бы роковым заблуждением, если бы мы вследствие этого приписали науке самоцель и тем самым сделали бы ее неспособной служить простым орудием. Но стоит нам войти с интеллектом и его наукой в действительную жизнь, и мы тотчас заметим, что мы во власти ограничения, закрывающего нам доступ в другие столь же действительные области жизни. Поэтому нам приходится понимать универсальность нашего идеала как некоторое ограничение и поискать spiritus rector, животворное начало, движущую силу, которая во имя требований целостной жизни является лучшим ручательством в психологической универсальности, нежели один интеллект. Фауст восклицает: «Чувство есть все». Он тем взывает, однако, к противоположности интеллекта и обретает лишь другую сторону жизни, но полноты жизни и собственной психики он не обрел, той полноты, которая объединяет чувства и мышление в одно высшее третье. Я уже бегло коснулся того, что это высшее третье можно понять как практическую цель или как фантазию, созидающую эту цель. Эту цель полноты не может постигнуть ни наука, являющаяся самоцелью, ни чувство, лишенное зоркости мышления. Одно должно пользоваться другим как вспомогательным средством, но противоположность между наукой и чувством так велика, что мы нуждаемся в мостке. Таким мостком является созидающая фантазия. Фантазия не есть ни то, ни другое, но она мать обоих. Более того, она носит в себе зародыш цели, состоящий в объединении этих противоположностей. До тех пор, пока психология для нас остается только наукой, мы будем стоять вне жизни, служа лишь самоцели науки. Правда, через науку мы постигаем положение дела, но она не допускает никакой иной цели, кроме своей собственной. Интеллект остается заключенным и скованным в самом себе до тех пор, пока не пожертвует добровольно своим первенством и не признает наличности иных, достойных внимания целей. Интеллект не решается перешагнуть через самого себя и не желает жертвовать своей универсальной значимостью, и это потому, что все остальное для него — ничто иное, как фантазия. Но все великое вначале было фантазией. Мы видим, что интеллект, закосневший в самоцели, поставленный наукой, сам себе преграждает путь к источнику жизни. Для интеллекта фантазия — ничто иное, как мечта, как сон желания. Этим он выражает желанное, необходимое для науки пренебрежение к фантазии. Наука, как самоцель, необходима нам, пока задача состоит в том, чтобы эту науку развивать дальше. Но добро становится злом, как только дело доходит до самой жизни, требующей развития. Из этого вытекает, что подавление свободно созидающей фантазии было до поры до времени исторически необходимым, а именно как культурный процесс в развитии христианства. Такой же необходимостью является для нашего естественно-научного века подавление фантазии в других отношениях. Не следует забывать, что творческая фантазия может разрастись и выродиться в самое пагубное явление, если не поставить ей надлежащих границ. Но этими границами никогда не будут те искусственные загородки, которые ставит интеллект или благоразумное чувство. Эти границы ставит нужда и непоколебимая действительность. Различные исторические эпохи ставят различные задачи, и лишь впоследствии можно с уверенностью сказать, что должно и чего не должно было быть. Мы видим, в каждый данный исторический момент борьбу между различными убеждениями, ибо война — начало всего. Только история разрешает спор. Вечной истины нет, истина является лишь программой. Чем более истина претендует на вечность, тем менее она жизненна и ценна. Она ничего не может нам больше поведать, ничему научить, потому что она, разумеется, сама собой. Известные мнения Фрейда и Адлера ясно показывают нам, как психология, оставаясь в строго научных рамках, оценивает фантазию. По интерпретации Фрейда, фантазия сводится к элементарным каузальным инстинктивным процессам. Согласно Адлеру, она сводится, напротив, к элементарным финальным намерениям эго. У Фрейда это психология влечения, у Адлера — эго-психология. Влечение является безличностным биологическим явлением. Естественно, что психология, основанная на нем, должна пренебрегать эго, ибо последнее обязано своим существованием принципиум индивидуационис, то есть индивидуальному дифференцированию, которое вследствие своей единичности не входит в круг общих биологических явлений. Хотя общие биологические явления также способствуют образованию личности, однако именно индивидуальное не только существенно отличается от общего влечения, но даже составляет самую резкую противоположность ему, точно так же, как индивид в качестве личности всегда отличается от коллектива. Сущность индивида заключается именно в этом различии. Всякая эго-психология поэтому должна исключать и обходить коллективный элемент, присущий психологии влечения, потому что эго-психология описывает именно процесс, с помощью которого эго отделяется от коллективных влечений. Характерная враждебность между представителями обеих точек зрения проистекает от того, что одна точка зрения, последовательно проведенная, неминуемо ведет к обесцениванию и унижению другой. Естественно, что представители обеих точек зрения будут считать свою теорию общезначимой до тех пор, пока не признают, что между психологией влечения и эго-психологией существует коренное различие. Это отнюдь не исключает возможности для психологии влечения построить, например, наряду со своей также и теорию эго-процесса. Это для нее вполне возможно, но ее построение будет таково, что покажется эго-психологу отрицанием его собственной теории. Если поэтому у Фрейда иногда и проявляются эго-влечения, они, в общем, всегда влачат лишь скромное существование. У Адлера, напротив, все выглядит так, будто сексуальность является чуть ли не привеском, который так или иначе служит элементарным намерением власти. Принцип Адлера заключается в обеспечении личной власти, которую Адлер ставит над коллективными влечениями. В свою очередь, у Фрейда влечение подчиняет эго на службу своим целям настолько, что эго выглядит не более чем функцией влечения. Научная тенденция в случае обоих типов направлена на то, чтобы свести все к собственному принципу и вновь все вывести из него. Такой процесс особенно легко произвести над фантазиями, ибо фантазии, в противоположность функциям сознания, к реальности не приспосабливаются и объективно не ориентируются, а выражают как чисто инстинктивные, так и эго-тенденции. Тот, кто стоит на точке зрения влечения, без труда найдет в них исполнение своих желаний, инфантильное желание, вытесненную сексуальность. Тот, кто стоит на точке зрения эго, точно так же легко найдет в них элементарное намерение обезопасить и дифференцировать эго, так как фантазии — суть продукты посредничества между эго и влечениями. Из этого следует, что фантазия заключает в себе элементы обеих сторон. Поэтому толкование либо в одну, либо в другую сторону всегда несколько насильственно и произвольно, поскольку одна сторона неминуемо окажется подавленной. Но, в общем, такое истолкование все же дает доказуемую истину, хотя и частичную, не притязающую на общую значимость. Ее валидность простирается лишь до пределов своего собственного принципа. Но в области другого принципа она теряет всякое значение. Фрейдовская психология характеризуется своим центральным понятием о вытеснении несовместимых желаний тенденций. Человек, по разумению Фрейда, не что иное, как клубок желаний, лишь частично приспособляемых к объекту. Невротические затруднения человека заключаются в том, что влияние среды, воспитания и объективных условий отчасти мешают ему свободно выражать свои влечения. От отца и матери унаследованы, с одной стороны, морально подавляющие влияния, с другой стороны, инфантильная связанность, налагающая роковой отпечаток на всю последующую жизнь. Изначальное предрасположение к влечению есть нечто непреложно данное. Оно, однако, претерпевает нежелательные изменения, главным образом благодаря влиянию со стороны объектов, поэтому, по возможности, свободное изживание влечений на подходящих объектах является нужным целительным средством. Характерным признаком психологии Адлера является, наоборот, центральное понятие эго-превосходства. Человек представляет собой прежде всего эго-место, которое ни при каких обстоятельствах не должно подпадать под власть объекта. У Фрейда значительную роль играют желания, направленные на объект, связанность с объектом, недопустимость некоторых вожделений по отношению к объекту. У Адлера же, напротив, все направляется на утверждение превосходства субъекта. Вытеснение направленных на объект влечений, которое мы находим в теории Фрейда, превращается у Адлера в обеспечение безопасности субъекта. У Адлера средством для излечения является преодоление охранения, которое изолирует субъекта. У Фрейда таким средством выступает освобождение от вытеснений, преграждающих доступ к объекту. Поэтому можно сказать, что у Фрейда основной схемой является сексуальность, как наиболее сильное выражение отношений между субъектом и объектом. У Адлера же власть субъекта, действеннее всего охраняющая его от объектов и ставящая субъекта в изолированное положение, полное, неприкосновенное и прекращающее всякое сношение с внешним миром. Фрейд хотел бы обеспечить свободное истечение влечений на их объекты. Адлер стремится преодолеть враждебные чары объектов и тем спасти эго от удушения в собственных доспехах. Взгляд Фрейда, по сути, является экстравертным. Адлера — интровертным. Экстравертная теория значима для экстравертного типа, интровертная теория — для типа интровертного. Ввиду того, что чистый тип является совершенно односторонним продуктом развития, он, по необходимости, будет неуравновешен. Чрезмерное подчеркивание одной функции равносильно вытеснению другой. Это вытеснение не уничтожается и психоанализом, ввиду того, что применяемый в каждом данном случае метод ориентируется по теории собственного типа. Человек экстравертный будет сводить фантазии, всплывающие из недр его бессознательного, на содержащиеся в них элементы влечения, и это согласно со своей теорией. А интровертный человек будет сводить все на стремление к власти. Результат такого анализа в каждом данном случае лишь прибавляется к уже существующему перевесу. Такой анализ только укрепляет имеющийся уже тип и отнюдь не способствует взаимному пониманию или посредничеству между типами. Напротив того, пропасть становится еще глубже, как во внешнем, так и во внутреннем отношении. Кроме того, происходит внутренняя диссоциация, ибо каждый раз в бессознательных фантазиях, сновидениях и так далее возникают частицы другой функции. Они тотчас же обесцениваются и вновь вытесняются. Поэтому можно, пожалуй, до некоторой степени согласиться с мнением одного критика, утверждавшего, что теория Фрейда — теория невротика, если бы критика эта не была выражением недоброжелательства и не освобождала бы ее автора от обязанности серьезного изучения упомянутых проблем. Как точка зрения Фрейда, так и точка зрения Адлера односторонние, и каждая из них характерна лишь для одного типа. Обе теории относятся отрицательно к воображению, в том смысле, что они низводят фантазии и смотрят на них только как на семиотические выражения. Я говорю семиотические в противоположность символическим. То, что Фрейд называет символами, не что иное, как знаки элементарных процессов влечения. Символ же есть наилучшее выражение какой-либо данности, которую еще нельзя выразить иначе, как посредством более или менее близкой аналогии. В действительности значение фантазии гораздо больше этого. В каждом данном случае они являются показателями другого механизма, а именно вытесненной экстраверсии у интровертного и вытесненной интроверсии у экстравертного типа. Вытесненная функция является бессознательной, и поэтому она не развита, зачаточна и архаична. В таком состоянии она несоединима с высшим уровнем сознательной функции. Источником неприемлемости фантазии главным образом и является эта своеобразность непризнанной бессознательной функции. Вследствие этого воображение представляется чем-то предосудительным и бесполезным для всех тех, кто находит главный принцип жизни в приспособлении к внешней действительности. А между тем мы знаем, что источником всякой благой идеи, всякого творческого акта всегда было воображение, то есть то, что привычно именуется детской фантазией. Мы имеем в виду не только художника, который обязан фантазией всем, что велико и прекрасно в его жизни, но и вообще всякого творчески одаренного человека. Динамическим принципом двигательной силы фантазии является элемент игры, свойственный также и ребенку, и как таковой словно несовместимый с принципом серьезной работы. Но без игры фантазиями ни одно творческое произведение до сих пор еще не создавалось. Мы бесконечно многим обязаны игре воображения. Поэтому можно сказать, что до крайности близоруки те, кто с презрением относится к фантазиям из-за их причудливого и неприемлемого характера. Не следует забывать, что именно в воображении человека может заключаться самое ценное в нем. Я настаиваю на слове «может», потому что, с другой стороны, фантазии могут и не иметь никакой цены, именно в тех случаях, когда они остаются сырым материалом и не находят никакого применения. Чтобы использовать ценность, заложенную в фантазиях, необходимо их развить. Но для такого развития мало одного лишь чистого анализа. Необходим еще синтетический прием, своего рода конструктивный метод. Вопрос остается открытым. Возможно ли вообще удовлетворительно разрешить интеллектуальным путем вопрос о противоположности между этими двумя точками зрения? Попытку Абеляра следует, конечно, по смыслу чрезвычайно ценить, однако она практически не дала значительных результатов, потому что не могла создать примиряющей психологической функции, если не считать концептуализма или сермонизма, который, однако, как нам кажется, не что иное, как одностороннее интеллектуальное повторение старого понятия логоса. Логос, как посредник и примиритель, имел, правда, то преимущество перед сермо, что он, благодаря своему воплощению, удовлетворял и неинтеллектуальные чаяния человека. Я не могу, однако, избавиться от впечатления, что выдающийся ум Абеляра, столь полно постигавший великое «за» и «против» в вопросах жизни, никогда не оставался удовлетворенным своим парадоксальным концептуализмом и не отрекался от дальнейших творческих усилий, если бы побудительной силой его страсти не затерялась в перипетиях его трагической судьбы. В подтверждение этого нам нужно лишь сравнить концептуализм с идеями великих китайских философов Лао-цзы и Чуань-цзы или поэта Шиллера, столкнувшегося с той же самой проблемой.